Глава 8. Алкоголь. Вряд ли для кого-то станет новостью, что избыточное потребление алкоголя влияет на здоровье, причем крайне негативно. Алкоголь в больших количествах приводит к циррозу печени, заболеваниям поджелудочной железы, сердечной недостаточности и деменции. А если чрезмерная доза горячительных напитков употреблена за короткий промежуток времени, к примеру, за праздники, это может спровоцировать приступ фибрилляции предсердий даже у здорового человека. Медики называют подобный срыв ритма синдромом праздничного сердца. Но если бы вред приносили только большие дозы алкоголя? Сегодня мы располагаем убедительными данными о том, что регулярный прием даже небольших доз существенно повышает риск развития фибрилляции предсердий. Алкоголь может служить как пусковым механизмом аритмии, так и фактором, поддерживающим ее. Сюда еще надо добавить, что алкоголь увеличивает риск кровотечения у пациентов, принимающих антикоагулянты. Анализ объединенной когорты пациентов, более 100 тысяч человек, из нескольких европейских стран показал, что у людей, регулярно употребляющих алкоголь даже в небольших количествах, фибрилляция предсердий развивалась чаще, чем у тех, кто полностью отказался от алкоголя. К примеру, у выпивающих даже один алкогольный напиток в день, 120 мл вина или 330 мл пива, вероятность развития фибрилляции предсердий в течение последующих десятилетий была на 16% выше. У потребляющих два напитка в день этот риск уже составлял 28%. А у тех, кто выпивал более 4 напитков в день, риск достигал 47%. И это никак не зависело от вида алкогольного напитка. Другое небольшое исследование, проведенное с участием 100 человек с фибрилляцией предсердий, продемонстрировало практически мгновенное воздействие алкоголя на сердечный ритм. Всего один бокал вина или пива приводил к двукратному увеличению вероятности развития эпизода аритмии в течение следующих 4 часов. Мне не раз задавали вопрос: пройдет ли фибрилляция предсердий, если полностью отказаться от алкоголя? Достоверных доказательств того, что ФП может исчезнуть навсегда, нет. Однако приведу данные одного исследования, которые были опубликованы в 2020 году в авторитетном медицинском журнале New England Journal of Medicine. Его авторы проанализировали частоту приступов ФП у пациентов, которые максимально снизили потребление алкоголя или полностью отказались от него. 60% пациентов в группе воздержания от алкоголя. Исследование носило рандомизированный характер. В течение 6 месяцев почти у половины воздержавшихся от алкоголя пациентов не наблюдалось ФП. В группе продолжавших выпивать приступов не было лишь у четверти пациентов. Алкоголь увеличивает риск рецидивов аритмии и после аблации. А вот уменьшение или полное исключение алкоголя, наоборот, повышают вероятность успеха процедуры. Понимаю, что многим людям очень непросто полностью исключить алкоголь из своей жизни. Тогда возьмите на заметку, что можно уменьшить скорость поступления алкоголя в кровь, а заодно и поддержать водный баланс, если выпивать стакан воды на каждую порцию алкоголя. Я лично не имею ничего против бокала вина по особому поводу в приятной компании. Но если вас алкоголь когда-либо приводил к эпизоду фибрилляции предсердий, то его точно стоит полностью исключить из своей жизни. Важно! Ученые сходятся во мнении, что не существует той дозы алкоголя, которая была бы абсолютно безопасна для здоровья человека,